Как всем давно известно, понедельник – день тяжелый, в том числе и для учащихся всех видов. Не являлась исключением и летная школа, где курсантов для начала выстроили на плацу. Затем зачитали журнал успеваемости, из коего явно следовало, что большинство стоящих перед начальством – лодыри-бездельники. После чего объявили о переходе к практическим занятиям и завершили все церемониальным маршем, который будущие пилоты ожидаемо провалили, шагая кто в лес, кто по дрова. «И что прикажете делать с эдаким контингентом?» — с тоской поинтересовался начальник училища. «Чтобы управлять транспортами, умение тянуть носок не требуется», — пожал плечами старший преподаватель. «И то верно», — кивнул Алексеев, после чего зычно крикнул. «Разойтись по занятиям!» Марту всегда нравилось учиться. Студенческие годы после армии вообще вспоминались как самое счастливое время в его недолгой жизни. Возможно, потому он и после окончания института регулярно ездил на стажировки, охотно посещал семинары и вообще всегда был рад узнать что-то полезное для профессии. А в этой новой жизни ему выпал полноценный шанс снова вернуться к учебе, пусть и в качестве курсанта. Впрочем, летная школа, куда его определил Зимин, не являлась полноценным учебным заведением. Скорее, это были частные курсы для подготовки пилотов гражданских воздушных кораблей. Но поскольку пилот – профессия специфическая, государство не желало упускать из виду такой ценный ресурс, и все обучение происходило под патронажем 3-го воздушного флота Российской империи. Обучаться в школе могли все, у кого имелись для этого средства. Наличие дара не являлось обязательным. Тем не менее, имелся небольшой костяк из имевших способности к управлению энергосферой курсантов, которые по разным причинам не могли или не хотели обучаться в специализированных учебных заведениях империи. Или, если быть уж совсем точным, учебные заведения не желали видеть их в своих стенах. Штат преподавателей и инструкторов сплошь состоял исключительно из бывших военлетов. Специально для работы с одаренной молодежью начальство привлекало за немалые деньги экспертов, в том числе и самого Зимина. Постоянным куратором небольшой группы был Виктор Павлович Астафьев, в целом ничем не примечательный, но очень настойчивый и требовательный отставной офицер. Весь курс был рассчитан на 4 месяца с графиком 6/6 и одним выходным днем. Никаких глубоких знаний школа давать не предполагала, ограничиваясь разумным минимумом. Группа на момент прихода Колычева уже отучилась половину срока. Давно перезнакомилась, определила лидеров и аутсайдеров, отличников, талантов и бестолочей. Так что вливаться в коллектив пришлось с трудом и не без скрипа. И тут очень помог скрытый ресурс опыта и возраста Марта. Ближе всех он сошелся с Федором Розановым, дальним родственником известного философа, и Максом Черкасовым, происходившим из семьи потомственных моряков, с давних пор осевших в Порт-Артуре. Ребята они были, если не принимать во внимание их патологическое разгильдяйство, неплохие, что называется, хорошие товарищи. «Скорее бы за штурвал настоящего корабля», — мечтательно вздохнул Федор, на самом деле панически боявшийся самостоятельных полетов. «А то эти тренажеры надоели хуже горькой редьки». «Кстати, за это надо выпить», — заметил Максим, отчего-то считавший неумеренное потребление спиртного признаком мужественности. «Предлагаю сегодня вечером». «У меня нельзя», — сразу же отказался Розанов. «Родители вернулись». «Надеюсь, все в порядке?» «Да, вот только какой-то идиот ухитрился засунуть пустую бутылку из-под коньяка под подушку в спальне. Еле успел ее убрать». «Это точно не я», — решительно пошел в отказ Черкасов. «Может, Март помнит?» «С чего бы, он едва ли не первым слинял, причем не один». «Разве?» — картинно удивился Макс и повернулся к скромно помалкивающему приятелю. «Курсант Колычев, извольте объясниться». «О чем?» «Как о чем?» — возмутился Федька. «Покинул застолье с барышней и не желаешь поделиться подробностями. Это по меньшей мере не по-товарищески». «Джентльмены о подобных вещах не распространяются», — сдуру брякнул Март, но тут же пожалел о двусмысленно прозвучавшей фразе. «Молодец», — одобрительно приподнял большой палец Черкасов. «Так сказать, не посрамил?» «Господа, я вам не сильно мешаю», — осведомился остановившийся рядом с их партами Астафьев. «Никак нет», — под всеобщие смешки браво доложил Колычев. «В таком случае вам не составит труда повторить мои последние слова?» «Так точно. Ваше благородие сказали, что сегодня пройдет первое занятие по пилотированию учебного корвета «Джигит» и стали распределять курсантов по группам». «И в какую попали вы?» «Первую, вместе с курсантами Черкасовым, Розановым и Айсингьоро». «Что ж», — хмыкнул куратор, — «по По крайней мере, мнемотехнике и поддержанию сферы вы научились. Однако не стоит во всем полагаться только на дар. Внимание в нашем деле требуется не меньше, чем в любом ином. Так точно. Прекрасно. У кого-нибудь есть вопросы? У меня, господин учитель, поднял руку Пужень. До прихода Марта он считался фаворитом в группе и по силе дара, и по учебе, но появление новой звезды быстро затмило популярность золотого мальчика. Слушаю вас, княжич. Курсант Колычев не прослушал полного курса, а его поставили в первую группу. Это может быть опасно. Не стоит быть таким пугливым, ваше сиятельство, с непроницаемым лицом парировал отставник. Курсант Колычев блестяще учится, но отлично сдает все промежуточные зачеты и письменные работы. Это во-первых. Во-вторых, он единственный, кто имеет опыт управления ботом. Господа, в его летной книжке уже 20 часов самостоятельного налета. И он успел все это сделать за прошедшие 2 месяца. Вы же и остальные курсанты не удосужились, видимо, в силу большой занятости найти время для самостоятельных занятий. И в-третьих, Колычев награжден за участие в боях самим генерал-фельдмаршалом бароном Врангелем. Я в нем уверен, он не подведет. Цифры эти полностью соответствовали действительности, уж точно не были взяты из воздуха. Еще в самом начале, выдавая Марту приказ о его зачислении в летную школу, Зимин пообещал. Что касается тебя, Мартемьян, согласно этому документу, ты принят в спецгруппу для одаренных в летной школе главной базы 3-го флота здесь, в Дальнем. Поскольку от большинства из курсантов априори сильно отстаешь, Воленс-Ноленс придется наверстывать. И в технике, и в пилотаже. Впрочем, вашу группу все равно пока что на тренажерах гоняют, так что справишься. Я тоже так думаю, — скупо улыбнулся Колычев. Когда начнете летную практику, я тебе помогу, — продолжил Зимин, не обращая внимания на браваду будущего курсанта. Будем дополнительно на разведботе заниматься, заодно и часы наберешь, и практику на малых судах для допуска к самостоятельным полетам получишь. Я, к твоему сведению, имею официальный ранг летчика-инструктора 1-го, то есть высшего ранга. А там, как говорили наши предки, все врутся божьи. В общем, поживем-увидим. Слово его никогда не расходилось с делом, так что после усвоения теории отработки на земле он по выходным каждую неделю по несколько часов летал на разведботе. Сначала на месте 2-го пилота, а затем и командира воздушного судна. Строгий наставник даже организовал ночные тренировки. Впрочем, при наличии видения это было совсем не так сложно. Сфера отлично заменяла тепловизоры и ПНВ. Все полеты четко фиксировались и хронометрировались диспетчером аэропорта, так что опыт он действительно успел-таки приобрести. Теперь его предстояло продемонстрировать. Закончив распределение курсантов по группам, Астафьев приказал им построиться и вывел во двор, где будущих пилотов поджидал грузовик. Забравшись в кузов, Март принялся разглядывать школу, невольно сравнивая ее с совсем недавно покинутым приютом. Несмотря на то, что выстроенное в модном для 30-х годов стиле модерн здание вовсе не поражало воображение, по сравнению с его прежним обиталищем оно выглядело дворцом. Небольшое, двухэтажное, выкрашенное в нежно-голубой цвет с яркими белыми арками, полуколонными и оконными проемами. В учебных классах всегда царили свет и прохлада. Оригинальная система вентиляции, сработанная русскими инженерами и архитекторами, прекрасно справлялась со своим предназначением. Широкие парты, грифельная доска во всю стену и набор мелков. Высокие потолки, широкие окна в частом переплете и уже повсюду электрическое освещение. Пусть и старомодно для жителей 21 века, зато с душой и вкусом. В специализированных классах широкий набор оборудования от самого простого до настоящего и очень дорогого гирокомпаса марки Sperry. Неудивительно, что Марту здесь нравилось. Стоило курсантам занять свои места, как мотор грузовика Нижегородского завода заурчал, и тот, подвывая гипоидные передачи, тронулся в сторону аэродрома, где их поджидал джигит. Прежде чем будущие пилоты получали допуск, им предстояло пройти обязательный медосмотр, без которого к самостоятельным полетам никого не допускали. С учетом молодости и здоровья курсантов процедура являлась по большей части формальной, но правило есть правило. Медпункт, или, как говорили прежде, околоток на аэродроме, располагался в отдельно стоящем флигеле, где царствовал коллежский советник Малышев, представительный мужчина лет 40 от роду. Как водится в военных частях, он был специалистом на все руки. И терапевтом, и хирургом, а если понадобится, то и психиатром. Пока его товарищи, подшучивая друг над другом, раздевались, Март быстро разоблачился до трусов и, недолго думая, шагнул в смотровую. Открывая дверь, он едва не столкнулся с молодой девушкой в белом халате и высокой накрахмальной косынке с красным крестом. «Простите», — вырвался у него. «Вы уже готовы?» — строго спросила медсестра. «Для вас на все», — не раздумывая, ответил он. «Проходите, господин Остряк», — осталась безучастной к его пылкости служительница Асклепия. Внутри привычно пахло карболкой, йодом, еще какими-то лекарствами. Малышев сидел за столом, уткнувшись в лежащие перед ним стопкой медицинские карты курсантов. Несмотря на это, он сразу же узнал вошедшего и с легкой усмешкой отрекомендовал его своей помощнице. «Полюбуйтесь, мадемуазель Стоцкая, перед вами представитель славного рода Колычевых». «Я польщена», — фыркнула барышня. «Здравствуйте, Андрон Николаевич», — запоздало поприветствовал его, не ожидавший такого приема Март. «И вам не хворать. Впрочем, как вижу, вы по-прежнему до неприличия здоровы. Вашими молитвами. Жалобы есть? Никак нет». «Чудно», — отозвался врач, расписываясь в летной книжке и протягивая ее курсанту. «Разрешите идти?» «Ступайте и позовите следующего». Малышев не просто был одаренным, а очень известным целителем. Будь у него такое желание, он давно мог бы иметь собственную клинику и солидный доход, но отчего-то предпочитал служить на задворках империи, подальше от столичных интриг и суеты. Ему не было надобности в тщательном осмотре своих пациентов, поскольку он прекрасно видел все их недуги через сферу. К тому же Март, равно как и другие члены команды Бурана, уже не раз бывал у него на осмотре. К слову, частным порядком такая услуга стоила довольно дорого, но у Зимина всегда было все самое лучшее. «Ну что?» — встретили его у входа товарищи. «18!» — потерянным голосом сообщил он им. «Что 18?» — не понял Черкасов. «Видел медсестру?» «Конечно, славная цыпочка». «Стоит с линейкой и измеряет», — трагическим тоном ответил Март. «Где измеряет?» — широко открыл глаза Макс. «Там», — сделанным смущением всхлипнул Колычев, — «сразу как вошел, и вот...» «Но это же неприлично», — ахнул внимательно прислушивающийся к ним Розанов. «В кабинете врача все прилично», — философски пожал плечами Черкасов. «Так ты говоришь, сразу как вошел?» «Да, так что рекомендую снять трусы, а то у нее руки холодные. Сам понимаешь, размер махом снижается». «Благодарю», — кивнул приятель и храбро шагнул внутрь смотровой. Через минуту спешно натягивающий брюки Колычев услышал возмущенный женский вопль. «Что вы себе позволяете, курсант?» — рявкнул на весь околоток Малышев, после чего добавил уже тише, обращаясь к Стоцкой. «А вы, голубушка, чего так кричите? Неужто никогда прежде не видели?» На взлетно-посадочном поле их терпеливо ожидал учебный корвет, уже много лет служивший партой для молодых пилотов. Когда-то джигит был гордостью ВВФ, но лучшие дни для кораблей этого типа давно миновали. Большую их часть уже 10 лет назад списали, некоторые погибли в различных переделках, но вот ему повезло отправиться на реконструкцию. В ходе нее со старого корабля сняли бронирование и почти все вооружение, кроме пары учебных малокалиберных орудий и пулеметов. Все это, плюс замена двигателей на более мощные и современные, ощутимо облегчило борт и добавило ему динамики. Корабль отличала некоторая вычурность и угловатость облика, характерной для стиля авиастроения начала века. Но это ничуть не портило его красоту в глазах Марты и остальных курсантов, скорее наоборот, придавало определенный шарм. Устройство корвета было изучено именно на занятиях вдоль и поперек, но больше в теории. Теперь же предстояло знакомство на практике. Колычев, в отличие от большинства своих товарищей, успел побывать на джигите прежде и теперь подходил к кораблю как к старому знакомому. Чехлы с сопел двигателя уже были сняты, топливозаправщик успел отработать и покатил дальше по своим делам. Небольшой экипаж занял свои места, дожидаясь курсантов. Каждый раз перед полетом Март обязательно проходил через своеобразный ритуал приветствия корабля. Обход-осмотр начинался от носа и шел по часовой стрелке, сопровождаясь касаниями и поглаживаниями. Заодно не лишним было убедиться, что все технологические лючки надежно задраены, чехлы и щиты сняты, в двигателях никто случайно не забыл масленку или отвертку. Но главное, Март здоровался с могучим стальным корветом. Впрочем, долго побыть наедине с кораблем ему не удалось. Совсем скоро к нему присоединилась шумная гурьба однокашников, и Колычев вынужденно прекратил ритуал. «Не ожидал от тебя», — тихо заметил Розанов, но долго сохранять строгий вид не смог и прыснул от смеха в ладошку. «Хорошо все-таки, что я не пошел следующим». «Ничего, за мной будет должок», — пристально посмотрел на приятеля Черкасов. «Глупо и пошло», — резюмировал Айсингьора, после чего с презрением отвернулся. «Господа, а хорошо бы нам всем вместе сфотографироваться на память», — мечтательно заметил кто-то из курсантов. «Жаль, что ни у кого нет фотоаппарата». «Не вздумай», — неожиданно резко одернул его Март. «Плохая примета». «О чем ты говоришь?» — удивился тот. «Не то последнюю фотографию поставят на памятник», — пояснил Колычев. «Ты, верно, опять шутишь?» — подозрительно посмотрел на него Федор. «Хотите верьте, хотите нет, а приметы в авиации — дело серьезное». «Но почему?» «Не могу сказать, просто не делайте так и все». «А еще какие есть?» — заинтересовались остальные. «Никаких новых вещей и одежды, только проверенные, старые, слетанные, особенно ботинки, они должны научиться летать». «Господи, это еще почему?» «А вот в этом есть здравый смысл», — вмешался незаметно подошедший Астафьев. «Новые одежды и тем более обувь в силу своей неразношенности может мешать, жать, натирать и в целом отвлекать. А в небе уже деваться некуда, магазинов нет. Так что в этой части рекомендую прислушаться к советам курсанта Колычева». «Главное не слушать его перед медосмотром», — фыркнул в кулак Розанов, а вслед за ним расхохотались и остальные. «А отставить смех», — рявкнул на них наставник, явно не понимая причину веселья. «Все собрались?» «Так точно. Тогда строиться и занять места по боевому расписанию». Курсанты тут же успокоились, организованно поднявшись на борт, прямиком проследовали в ходовую рубку, устроившись на нескольких откидных сиденьях у задней стены, после чего пристегнулись. Первым, как и следовало ожидать, поставили на выполнение коробочки манжура. Причина проста – список составлялся по алфавиту. Княжич уселся в пилотское кресло с высокой спинкой и взялся за штурвал, ожидая команды капитана на старт. Он немного переволновался и в ходе выполнения полетного задания допустил ряд незначительных и оттого еще более досадных просчетов. При отрыве от земли слишком высоко поднялся, не зафиксировался на 1,5–2 метрах, чтобы проверить надежность работы системы центровку. В дальнейшем, при наборе высоты и выполнении разворотов, действовал не всегда точно и, пожалуй, чуть рисковато. В целом ничего страшного для первого раза. На твердую четверку. Март, который шел вторым, откатал все почти идеально, чем заслужил череду взглядов от сокурсников. Были тут и зависть, и восхищение, и уважение, и признание. Но сам себе он признался, что придись ему быть первым, кто знает, как бы все обернулось. Больше всех умудрился наделать ошибок Федя Розанов. С самого начала он не развернул корабль носом к ветру, потом сразу подскочил в воздух с изрядной перегрузкой, заставив капитана негромко помянуть нечистого. Затем он ухитрился проигнорировать довольно сильный восточный ветер, отчего постоянно мотало на курсе, а после второго разворота по какой-то неведомой причине продолжал тянуть корвет вверх, в то время как, согласно полетному заданию, должен был перевести учебный корабль в горизонтальный полет. В итоге он промазал после четвертого разворота с точкой выхода на глиссаду и вынужден был зависнуть почти на 40 метрах от ВПП. Наверное, только широкая, пусть и очень растерянная в данный момент улыбка спасла его от неуда. Так что своей тройке он радовался едва ли не больше всех. Что касается Черкасова, то он оказался крепким середнячком. Хотя опыта и таланта ему явно не доставало, выполнил упражнение он немногим хуже, чем Пужень, и уж, конечно, куда лучше Розанова. Хотя последнее было нетрудно. Впрочем, его отец служил штурманом на Диане и, судя по всему, успел кое-чему обучить своего непутевого отпрыска. Но, если честно, Колычеву в тот момент был не до успехов друзей. Пока корабль Зимина находился в ремонте, он управлял только разведботом, а тот никак не мог сравниться с красавцем Джигитом. Ощущение от полета, когда могучее тело корвета послушно подчиняется твоим малейшим движениям пальцев, завораживало. Пожалуй, самые сильные эмоции – это когда он прошел конвейером 4 круга и получил приказ уступить место другому. Вставать из пилотского кресла, отрываться от штурвала и рычагов управления двигателями совершенно не хотелось. «Уже все? Почему так быстро? Можно еще?» – так и крутилось в его голове, но ему хватило самодисциплины оставить эти наивные вопросы при себе. «Ничего, скоро сдам экзамены, получу корочки и пойду стажером на Буран. Вот тогда и налетаюсь по полной», — утешил он сам себя. «Ну что, будем сегодня собираться?» — отвлек ее от размышлений Черкасов. «Зачем?» — затупил Март. «Как зачем?» — изумился вертящийся рядом Федя. «Все-таки первый самостоятельный полет». «Если после каждого полета устраивать пьянку, никакая печень не выдержит», — решительно возразил Колычев. «Да и, как ты сам сказал, нам пока что негде. Давайте лучше соберемся, когда получим свидетельство пилотов. Тогда и повод для кутежа будет достойный, и мы сами уже станем не мальчиками-курсантами, а взрослыми людьми с весьма престижной специальностью. Ради такого дела не грех будет скинуться и арендовать зал в каком-нибудь заведении. «Нет, это плохая идея», — мотнул головой Розанов. «Во-первых, по традиции, после выпуска будет бал. Согласись, свинтить оттуда будет просто неприлично. А во-вторых, ты представляешь, сколько будет стоить зал в «Ласточке»?» «А кто говорит о «Ласточке» и вообще о Порт-Артуре? Мы все-таки еще не офицеры ВВФ. В дальнем достаточно вполне приличных трактиров с весьма умеренными ценами». «А ведь в этом что-то есть», — задумался, оценив все выгоды предложения Федор. «Господа, как вам предложение курсанта Колычева?» Обернулся он к остальным и буквально напоролся взглядом на Айсингьора. «Мне нравится», — невозмутимо пожал тот плечами. «Я не вижу ни одной причины, по которой подобное мероприятие следует отложить. Первый самостоятельный полет — достаточно веский повод для праздника». «Чудно. Так значит, вы в деле?» «Почему бы нет? Правда, у меня есть одно условие». «Я весь внимание. Раз уж речь идет о празднике в честь первого полета, я полагаю, среди приглашенных должны быть только пилоты». «Справедливые требования». «И зачем откладывать, если можно прямо сейчас отпраздновать, но при том и не устраивать пьянку?» «То есть как-то без водки. Может, еще и без девочек?» — подал голос кто-то из курсантов, внимательно прислушивавшихся к разговорам одаренных. «Ну зачем же?» — невозмутимо улыбнулся Манжур. «Я беру на себя обязанность украсить наше торжество присутствием прекрасных женщин. И притом сегодня же. Музыка, танцы и все, что вы только пожелаете». «Я правильно понимаю, что вы сейчас говорите о том, чтобы отправиться к обитательницам павильона для гостей Золотого дома?» — широко распахнул глаза Розанов. «Именно. Я, наверное, сплю», — простонал Федор. «Так что, господин Колычев, вы согласны?» — с непонятным выражением на лице спросил Пужень. Первым побуждением Марта было послать манжурского аристократа как можно дальше, но тогда бы получилось, что он спасовал на глазах всей группы. «Сказать по чести, у меня на этот вечер были иные планы, но если все за, то и я с вами», — пожал он плечами. «Вот и славно», — едва не запрыгал от радости Розанов и остальные курсанты. «Тогда решено, сегодня полакомимся клубничкой». Единственным недовольным выглядел Черкасов, судя по всему, твердо намеревавшийся выпить именно сегодня. Но и ему пришлось согласиться с мнением большинства. «Говорят, умнее они, а что услышишь от любого?» — сокрушенно процитировал Максим. «Жомини да жомини, а о водке не полслова». С другой стороны, утешил себя курсант, он наконец-то получит то, чего никак не мог добиться на вечеринках. Женского внимания, пусть и за деньги. Впрочем, Март тоже немного досадовал на себя. Встречаться лишний раз с Айсингьоро, да еще и быть у того в должниках, совсем не хотелось. К тому же надо будет как-то объясниться с Кимом, ибо условие Пужения, конечно же, касалось прежде всего Витьки. Впрочем, он был практически уверен, что друг и сам бы отказался. Его романтическая натура искала настоящей, а не продажной любви. Все же совсем без выпивки не обошлось. Курсанты, конечно, любили выставить себя людьми бывалыми, видавшими всякие виды, но знакомство с борделями у абсолютного большинства было чисто теоретическим. Поэтому порог павильона для гостей они перешагнули не без робости. Однако работницы индустрии досуга, предупрежденные молодым господином, встретили гостей своего хозяина более чем радушно. Руководившая процессом дама в традиционном наряде, который Март про себя сразу же окрестил бандершей, пригласила их устраиваться на стоящих вдоль стен диванчиках, а потом появились молоденькие служанки с подносами, уставленными бокалами с шампанским. «Какие очаровательные крошки!» — восхитился Розанов, глядя на разносящих напитки девушек. «Если тут такая обслуга, то каковы будут девочки?» «Надеюсь, хоть немного старше», — хмыкнул Март, пригубливая содержимое своего бокала. Шампанское, к слову, оказалось весьма недурным. Не вдова Клико или Мум, конечно, но более чем достойный лансон. Впрочем, курсантам теперь было не до букета, поскольку перед ними появились главные действующие лица. В отличие от бандерши, куртизанки оказались одеты более или менее по-европейски. Впрочем, в данном случае одеты звучало изрядным преувеличением. Скорее, это были легкие туники, мало что скрывающие от пытливых взоров будущей элиты воздушного флота. Но в любом случае девушки показались им воплощением загадочной и таинственной Азии. Стройные, одинаково причесанные и накрашенные, они кружились перед своими потенциальными клиентами под непонятно откуда льющуюся музыку, создавая совершенно непередаваемую атмосферу восточных сказок и роскошных гаремов легендарных правителей Азии. Что ж, вот еще одна сторона жизни в дальних странах. Есть возможность ощутить себя на пару часов китайским императором, иранским шахиншахом, а то и великим моголом. Будем пользоваться, пока предлагают, — философски рассудил Март, потягивая из хрустального бокала искрящиеся мелкими пузырьками шампанское. И, пожалуй, я выберу вот эту трепетную лань. При такой гибкости в талии она, верно, может делать много интересного. Виктор еще раз провел расческой по непослушным волосам и удовлетворенно вздохнул, пристально глядя на свое отражение в небольшом мутноватом зеркале. В целом он оставался доволен собой. После вчерашних бесед с Зиминым и Мартом, которые так много и так круто поменяли, он и сам решил действовать решительно, не откладывая важные дела на потом. Будучи человеком, не лишенным наблюдательности и даже некоторых аналитических способностей, Ким пришел к выводу, что его собственный вкус в одежде, мягко говоря, далек от идеала. В принципе, ничего страшного в этом не было. Друзья на этот счет не загонялись, а мнение остальных его не слишком интересовало. Кроме, разумеется, представительниц прекрасного пола, к несчастью, не упускавших случая позлословить на его счет. Устав терпеть болезненные уколы своему самолюбию, влюбчивый юноша, не мудрствуя лукаво, решил копировать манеру друга. Благо Вахромеев, или теперь уже Колычев, пользовался неизменным успехом в любой компании. Смахнув щелчком невидимой пылинки с плеч светлого пиджака, Виктор еще раз убедился, что рубашка, костюм и легкие туфли безукоризненно отглажены, сияют чистотой и выглядят при этом, что называется, респектабельно. Придя к выводу, что наряд для начала новой жизни выглядит более чем подобающе, Ким, прошагав по гулким коридорам и аккуратно постучав в дверь учительской, оказался перед своим преподавателем. На секунду задержал дыхание и решительно обратился к наставнику. «Ваше благородие, нельзя ли мне сегодня уйти пораньше?» Обычно наставники относились к подобным просьбам крайне отрицательно, но, во-первых, молодой человек был прилежен в науках, а во-вторых, их нечасто именовали благородиями. Как тут было отказать? «Что, предстоит бой на близкой дистанции?» — ухмыльнулся мастер, оценив непривычный внешний вид ученика. «Ладно, ступай. Покорнейше благодарю». «Да иди уже, покуда не передумал. И завтра, чтоб без опозданий, а то знаю я вас». Покинув в приподнятом настроении свое учебное заведение, молодой человек впервые в жизни не стал опустошать чужую клумбу, а купил скромный букет у девушки-цветочницы и поспешил по направлению к женской гимназии, в которой училась Надя Ли. Ждать пришлось довольно долго, но, как известно, влюбленные часов не наблюдают. И полный самых радужных предчувствий Виктор готов был провести у заветных ворот всю жизнь. Наконец, старшеклассницы появились на крыльце большого трехэтажного здания первой женской гимназии. Одетые в очень скромные, сдержанные белые форменные платья с длинными глухими рукавами и темные фартуки, с туго заплетенными в косы длинными волосами, они, щебеча как сказочные птицы, расходились каждая своей дорогой. Время от времени они, конечно, бросали на странного молодого человека с цветами заинтересованные взгляды, но он в ответ лишь растерянно улыбался, потому что ждал только одну единственную на всем белом свете, пока не увидел ее. Девушка шла в окружении подружек и беспечно улыбалась солнечному дню и закончившимся скучным занятием, когда на ее пути оказался ушибленный амуром юноша. Сначала в ее глазах промелькнуло недоумение, потом узнавание и легкая растерянность, но потом самообладание вернулось, и она мило улыбнулась ему, как старому знакомцу. «Здравствуйте, Надежда!» — выдавил из себя Витька, заметивший только улыбку, и на негнущихся ногах подошел к предмету своей страсти. «Здравствуйте, Виктор?» «Да, Виктор. Как чудно, что я вас встретила. А что вы здесь делаете?» «Вас ждал Надя!» — набравшись храбрости, не слишком изящно сунул девушке в руки букетик. «Вот цветы. Можно я вас провожу?» Беззастенчиво гревшие уши спутницы тут же захихикали, но, как оказалось, мадемуазель Ли было не так-то просто смутить. «Отчего же нет? Я с удовольствием с вами прогуляюсь», — просто ответила она. «В таком случае не будем вам мешать», — немного жеманно заметили гимназистки и поспешили отойти в сторону, не спуская, впрочем, глаз со странной парочки. Первые пару минут они шли молча. Смущенный Витька не знал, что сказать, а Надя просто невозмутимо шла рядом, наслаждаясь вниманием подруг. Затем Ким собрался с духом и робко спросил. «Вы позволите предложить вам мороженое?» «А чего же нет?» — улыбнулась девушка. «Я очень люблю сладкое. Только где же вы его возьмете?» «Здесь совсем рядом есть кафе. Говорят, в нем подают чудесный пломбир разных вкусов и кофе с венскими вафлями». «Тогда пойдемте», — на удивление легко согласилась девушка, которая, казалось, сама совсем не спешила возвращаться домой. Честно говоря, Виктор не смел и надеяться, что Надя примет его приглашение. Тем более, что гимназистам запрещалось посещать публичные места без сопровождения родителей. Но теперь, когда самые смелые его мечты осуществились, обрадовался и проявил настоящую щедрость, совсем забыв поинтересоваться, что предпочитает его избранница. «Нам, пожалуйста, по три шарика», — выпалил он официантке, «ананасовый, вишневый и крем-брюле». «Как будет угодно», — сделал Накниксон. «И кофе с печеньем», — запоздало крикнул он ей вслед. «Все непременно». Сидя за столиком на открытой веранде, молодые люди с аппетитом принялись за сладости, потом пили кофе, болтая о всяких пустяках. Недавнее совместное приключение невольно сблизило их, и они вели себя как старые друзья или, по меньшей мере, давние знакомые. Потом они гуляли, причем Ким взвалил на себя оказавшийся совсем нелегким ранец с учебниками. Что касается мадемуазель Ли, то она воспринимала его неловкие ухаживания как должное. Время летело незаметно, и не успели они оглянуться, как оказались перед тяжелыми дверьми большого особняка. «Вот я и дома», — сообщила Надя. «Жалко», — вздохнул Витька, — «но мы ведь еще увидимся». «Конечно», — отозвалась девушка, стрельнув глазами по сторонам, на прощание легко прикоснулась сладкими, сочными губами к его щеке. Ким так растерялся, что не нашелся сразу, что ответить, а когда все-таки открыл рот, гимназистке уже и след простыл. Ему хотелось петь, а еще лучше взлететь, как воздушный шарик, наполненный волшебным газом счастья. Постояв с минуту в тайной надежде, что красавица еще раз выглянет в окно и помашет ему рукой, он так и не заметил, как из ворот роскошной усадьбы напротив вышли четверо одетых в традиционные манжурские наряды крепких молодцов и решительно направились прямиком к нему. Довольно поздно вернувшись домой, Март не застал Кима. Решив, что друг, как обычно, работает допоздна, но вполне сможет добраться на такси, он направился на кухню. Порывшись в огромном холодильнике, отыскал составляющие простейшей пасты с прошутто, помидорами и грюером, и в гордом одиночестве поужинал. К ночи, когда Ким так и не появился, Колычев уже начал немного беспокоиться. Для начала он позвонил по всем доступным номерам, где гипотетически мог оказаться Витька. В итоге выяснилось, что тот, нарядившись, ушел с учебы рано, а в мастерские так и не явился. Не нашлось его и у Игната в учебке, куда Ким регулярно захаживал, осваивая артиллерийское дело, гоняя по полосе препятствий или пережигая в тире цинки с патронами для отработки стрельбы из неустойчивых положений по всем образцам стрелкового вооружения, от пистолетов и винтовок до ручных и станковых пулеметов. Оставалось позвонить в полицию и городскую больницу. Когда и там твердо ответили «нет», пришлось задуматься. Посмотрев шкаф с вещами Виктора, Колычев убедился, что тот сегодня выбрал свой лучший костюм и легкие туфли, которые Март ему и выбрал в самом дорогом магазине готового платья. Припомнив вчерашний разговор, он пришел к логическому умозаключению, что влюбчивый сын корейского народа и начинающий трубадур, очевидно, пустился в аморные похождения и поразился несвоевременной ассоциацией. Выходит, мы одновременно крутили отношения с противоположным полом, только я удовлетворился простым решением, а этот балбес решил штурмовать горные вершины. Время было позднее, и звонить Надежде, чей номер и адрес Март без труда отыскал в телефонном справочнике, показалось ему не слишком удобным. Но делать нечего. К сожалению, взявший трубку слуга не захотел ничего слушать и, пролопотав на ломаном русском «Господина изволит спать, звоните завтра, пожалуйста», повесил трубку. В груди неприятно кольнуло нехорошее предчувствие, а интуиции одаренному следовало доверять. По-хорошему следовало посоветоваться с опекуном, но Зимин, как назло, опять задерживался, а мерно тикавшие башенные часы в гостиной наглядно показывали, что время безвозвратно утекает. Делать нечего. Колычев быстро оделся, завел своего стального коня, включил фару и, выйдя в сферу, помчался по ночному асфальтовому серпантину в центр, выжимая из аппарата максимум. В некотором роде это было увлекательное, пусть и короткое путешествие. Дорога не заняла много времени, и уже через 10 минут он, заглушив двигатель и погасив свет, остановился перед домом семейства Ли. Дальше оказалось просто. Не выходя из сферы, он осмотрел все этажи здания, без труда отыскав комнату девушки. Перемахнув через ограды и успокоив пару грозного вида псов, выпущенных дворником с наступлением ночи для охраны покоя хозяев, он с ловкостью настоящего мастера паркура, разогнавшись, сбежал по стене и, оттолкнувшись, уцепился за балкон второго этажа. Дальше пришлось пройти по карнизам, и вот он у распахнутого настежь по летней жаре и прикрытого только тончайшей кисеей занавески окна. С кровати раздался короткий испуганный вскрик. «Добрый вечер, Надежда Николаевна», — поспешил успокоить ее молодой человек. «Не извольте беспокоиться, это всего лишь я, Мартемьян». «Колычев», — облегченно вздохнула девушка. «Боже, как ты меня напугал!» «Покорнейше прошу меня простить, но дело важное». «Тебя учитель хороших манер из нашей гимназии покусал?» — перебила его Надя, затаскивая припозднившуюся визитера внутрь комнаты. «Что?» — смешался не ожидавший подобного Март. «Что ты выкаешь, как на приеме? Говори по-человечески, что случилось». «Витька пропал». «И ты решил, что он заночевал у меня?» — возмутилась мадемуазель Ли. «Нет, конечно, но я подумал, что я шлюха?» — прошипела красная от злости девица, пытаясь прожечь незваного гостя презрительным взглядом. «Нет, но, может быть, ты его видел сегодня?» Некоторое время они играли в гляделки, но потом Надя как будто успокоилась и легким движением накинула на себя легкий шелковый халатик. Приведя себя таким образом в порядок, барышня совершенно успокоилась и, устроившись поудобнее на кровати, призналась. «Вообще-то видела». «Где?» — спросила Марта, отметив про себя, что у девушки незаурядное самообладание. «Он меня в гимназии встретил». «В каком смысле?» «В романтическом. Колчев, не тупи. Ну да, встретил, букет преподнес, проводить предложил. Что непонятного-то?» «Что потом?» «Мороженым угостил». «Я не об этом». «Господи боже, какой же ты нудный. Проводил до дома, и мы расстались». «И все? Если ты ожидал пикантную историю, то не угадал». «Я имел в виду», — ледяным тоном уточнил Колчев, «что ты, возможно, знаешь, куда он пошел». «Нет», — вздохнула Надя, после чего спросила уже другим тоном, в котором явно проступило беспокойство. «Ты думаешь, с ним что-то случилось?» «Пока не знаю», — мрачно отозвался Март. «Хотя...» «Что?» «Ты вроде говорила, что Пужень живет где-то неподалеку». «Да, их дом стоит напротив». «Вот этот?» — Колычев указал на ярко освещенную фонарями громаду особняка, выстроенного в вычурном европейском стиле с некоторыми элементами восточной экзотики в отделке и деталях. «Да». «Понятно. Тогда я пошел. До встречи, Моншери». Оставшись одна, барышня какое-то время смотрела вслед растворившемуся в ночи молодому человеку, потом с досадой поправила. «Машери!» и показала темноте язык. Спустившись вниз, Март прямиком направился к особняку Айсингьоро и, невзирая на поздний час, принялся громко и настойчиво стучать. Спустя некоторое время ему открыли, он, растолкав охранников, зашел внутрь и безапелляционным тоном потребовал встречи с хозяевами. Его провели на первый этаж, где уже поджидал немолодой, снабженный мощным защитным амулетом, напоминающим тот, что имелся у старого Хвана, владельца ломбарда. «Я старший над охраной князя Сингьора Цзайфена, можете обращаться ко мне, мастер Ичен. Кто вы и что вам нужно, господин?» Вел себя пожилой коренастый азиат уверенно, но вместе с тем почтительно, оставаясь нарочито непроницаемым и спокойным. «Где мой брат? Виктор Ким?» Проигнорировав все формы вежливости, жестко и грубо потребовал Колычев, внутри которого протуберанцами гнева полыхал огонь. «Его здесь нет», — холодно блеснув глазами, ответил начальник охраны, даже не пытаясь скрывать, что имя это ему известно. Март, только теперь сообразивший просканировать окрестности через сферу, уже и сам убедился в этом. «Предупреждаю, если хоть один волос упадет с его головы, я вырежу весь ваш золотой клан, так что лучше будет, если вы его попросту отпустите по добру, по здорову». «Ты угрожаешь нам, мальчишка?» — изумился подобной наглости Ичен. «Нет, пока что предупреждаю», — холодно ответил Колычев, которого почему-то успокоили слова охранника. Он вдруг понял, что хотя Ким и был здесь, но его увезли и спрятали, а значит, пока что он нужен им и живым. Это на данный момент главное. А еще Март осознал, что хотя у Манжура и есть амулет, теперь он, Март, может с легкостью его преодолеть. Особенно если хозяин артефакта находится под влиянием сильных эмоций. Как, например, сейчас. Это было очень весомым преимуществом. В принципе, он с легкостью мог бы разметать охрану и даже захватить любого из них в плен, после чего путем нехитрых манипуляций получить все необходимые сведения. Но последствия такого шага могли оказаться чрезмерными. Этим он мог подставить уже и Зимина. «Я свое слово сказал», — глядя прямо в глаза разъяренному Ичену, заявил Март, после чего развернулся и уже выходя добавил. «Передайте его сиятельству мое уверение в совершеннейшем почтении». Вернувшись домой, он застал опекуна в его кабинете. Немного потоптавшись в нерешительности перед дверью, Колычев уже поднял руку, чтобы постучать, но ровный голос наставника остановил его на полпути. «Заходи, рассказывай», — коротко потребовал Ковторанг, почувствовавший присутствие и волнение воспитанника. Повествование заняло не слишком много времени, после чего Март наконец решился взглянуть в глаза наставника. «Это все?» — холодно спросил тот. «Да». «Чудно». «Что мы будем делать?» — вздохнул молодой человек, почему-то чувствовавший себя крайне виноватым. «Ты — ничего. А вот я и мои люди займемся поисками. Кое в чем ты, конечно, прав. Раз Виктора не прибили сразу, значит, он еще жив, так что отчаиваться не стоит». «А если все-таки...» — не сумел удержаться от мучившего его вопроса Март. «Лишить жизни одаренного подданного Российской империи?» — высоко приподнял бровь приватир. «Есть менее изощренные способы самоубийства». «Ты уверен?» «По совести говоря, нет, но если Айсингьора захотят войны, они ее получат, однако тебя это не должно беспокоить». «Почему?» «Потому что у тебя скоро экзамен. Когда начнутся учебные полеты?» «Уже начались». «Коробочка или уже в пилотажной зоне?» «Да, по кругу откатали достаточно. Сказали готовиться к многократной отработке элементов и фигур». «Отлично. А теперь иди спать. Как говорили наши предки, утро вечера мудренее». Что интересно, наставник не ошибся, поскольку первым, кого Март встретил на автостоянке перед школой, был Пужень. «Нам нужно поговорить», — заявил он никак не ожидавшему подобного поворота сопернику. «А о чем?» — мрачно поинтересовался Колычев. «Я знаю, где твой друг». «Кто бы сомневался». «Послушай», — процедил сквозь зубы княжич, которому явно трудно давался этот разговор. «То, что случилось, не имеет ко мне никакого отношения. Это тупая обезьяна?» «Полегче». «А как его еще назвать?» «Явился к нашему дому, провожая мою невесту. Вот охрана и сработала. А дальше? Неважно. У меня одно условие. Я скажу, где его держат, если ты поклянешься никого не убивать». «Это будет непросто. А если они сами начнут первыми?» «Против одаренного? Смешно. Повторяю, поклянись, что никто не умрет в этом доме, и я тебе скажу, где твой кореец». «Хорошо, обещаю», — сквозь зубы процедил Март. «Отлично, вот адрес». И Манжур протянул Колычеву небольшой листок с каллиграфически ровно выведенными короткими строчками. «С чего вдруг такая любезность?» — насторожился Колычев. «Надя попросила», — мрачно ответил Пужень. «Это она мне все рассказала». «Вот как? Наши отношения тебя не касаются. И вот еще что. То, что случилось, ничего не меняет. Я ничего не забыл и не забуду. Мы по-прежнему враги, но я сам решу, когда и как нанести тебе удар. Без указки отца или еще кого бы то ни было, и в свой срок. Всегда к твоим услугам, но... Что еще? Все равно спасибо. Если все так, как ты сказал, за мной долг. На том свете угольками отдашь, — криво усмехнулся Пужень и, резко развернувшись, направился к школе. Несмотря на то, что уже вовсю звенел звонок, Март не стал спешить в класс, а направился к учительской, где, как он точно знал, был телефон. Убедившись, что все преподаватели разошлись по урокам, молодой человек набрал домашний номер, но не дождался ничего, кроме гудков. Очевидно, Зимин уже уехал, и найти его будет не таким уж простым делом. Значит, придется действовать самому. Впрочем, это совершенно не означает, что одному. Еще раз покрутив диск, он приложил трубку к уху и тут же услышал. «Дежурный по учебному центру слушает». «Будьте любезны, подскажите, унтер-офицер Вахромеев сегодня на месте?» «Назовитесь», — потребовал голос на том конце провода. «Курсант Колычев». «Март?» «Он самый». «Да на месте твой крестный, куда он денется?» «Благодарю». «Что-нибудь передать?» — запоздало хрюкнул в трубке. «Нет необходимости», — покачал головой юноша, пристроив ее на место. Он вовремя спохватился, что по нынешним временам их запросто могут подслушать барышни-телефонистки. А вот этого ему сейчас было совсем не нужно. Судя по всему, оставшийся неизвестным дежурный все-таки сообщил инструктору о звонке крестника, потому что Игнат встретил его перед КПП. «Случилось чего?» — хмуро поинтересовался тот, сверля взглядом из-под кустистых бровей. «Случилось», — согласно кивнул ему Март. «Витьку похитили». «Да кому он нужен?» — изумился Игнат. «Ну-ка, паре, рассказывай, что у вас приключилось?» «Долгая история». «А быстро только кошки родят, отчего, кстати, котята слепыми рождаются?» Вздохнув, молодой человек поведал крестному историю последних дней, вкратце обрисовав и историю взаимоотношений с младшим отпрыском клана Айсингьора. «Дела!» — хмыкнул Вахромеев, и, сбив на бок фуражку, задумчиво почесал седую шевелюру. «Владимир Васильевич знает?» «Да уехал он, а тут каждая минута на счету». «Тоже верно. О, что, Мартемьянушка, ты обожди тут маленько, я ребят соберу да прихвачу кое-что». Сказав это, он круто развернулся и оставил бывшего воспитанника одного. Ждать пришлось довольно долго. Игнат все не шел и не шел, и Март практически потерял терпение, когда его окликнул из-за угла крестный. «Чего столбеешь? Сюда иди». «Ты откуда взялся?» — изумился молодой человек. «А что мне с этим, через КПП надо было идти?» — криво усмехнулся Игнат, похлопав по ложу самозарядной винтовки. Вместе с ним пришла еще пара молодых унтеров, проходящих стажировку в центре, и неожиданно Горыня, боцман с Бурана, неделю назад выписавшийся из госпиталя. Все четверо вооружены до зубов. Унтера, как и Вахромеев, с СВТ, а Горыня с пистолетом-пулеметом, привычным Томми Ганом. Помимо того, у всех на поясах висели гранаты-ножи. «На мотоцикле я вас всех не увезу», — немного растерялся Март. «И не надо, нас Захар подвезет». «А он как здесь оказался?» — тихо спросил Колычев, удивленный присутствием боцмана. «Много будешь знать, скоро состаришься. Говорил уж, куда ехать». «Вот сюда», — показал бумажку с адресом Март. «И чего это?» — с интересом посмотрел на иероглифы крестный. «Тьфу ты!» — чертыхнулся про себя молодой человек. «Это склады в Талейнване, между заливом и старой китайской батареей». «Знаю», — кивнул старшина. «Значит так, ты поезжай на своем драндулете, а мы потихоньку следом. На месте встретимся». «Не спугнуть бы». «Поучи мне еще, щегол, двигай давай». «И это, я обещал, что никого не убью». «Так, а мы что тебе, душегубы какие?» — развел руками Игнат. «Это так, попугать только. Как говорится, добрым словом завсегда способнее, особливо когда с пулеметом». «Ладно, я побежал». «Беги, беги, Мартемьяншка», — перекрестил ее вслед старый вояка, после чего усмехнулся в седые усы и тихонько добавил. «Я-то никому ничего не обещал». Как и следовало ожидать, Колычев первым достиг цели, оказался среди лабиринта складов, пакгаузов, открытых площадок и навесов, разделенного на две неравные части узкоколейной железной дорогой. На некоторых из них виднелись люди. Другие выглядели совершенно необитаемыми, только наезженная дорога перед оплетенными какими-то вьющимися растениями воротами подсказывала, что тишина здесь обманчивая. Другой человек наверняка заблудился бы в этом нагромождении, но Март быстро просканировал окрестности и сразу же отыскал пропажу. Держали Кима в отдельном блоке, в самой настоящей клетке. Но куда важнее было то, что парень жив и более-менее здоров. Хоть и обзавелся монументальными железными колодками на руках и ногах, вес и толщина которых исключали возможность сломать или разорвать их даже с помощью силы. А вот охрана оказалась невелика, да к тому же несли ее из рук вон плохо. Судя по всему, полдюжины сторожей полагались на полтора десятка злющих кудлатых псов, постоянно снующих по территории, а сами засели в одном из пакгаузов и с азартом резались в кости. На соседней площадке несколько крепких мужчин что-то загружали в автомобиль с большим кузовом под охраной трех вооруженных винтовками охранников, да еще пара изображала патрулирование объекта, стараясь при этом держаться в тени. Впрочем, как бы то ни было, их тоже следовало иметь в виду. И уже в последний момент он разглядел очень ловко спрятанный секрет на склоне соседнего холма с парой стрелков, снайпером и его вторым номером, оснащенных винтовкой с оптическим прицелом и мощным биноклем. «Однако», — хмыкнул про себя Март, — «не такие уж и лохи эти ребята из золотого клана. Вот, пожалуй, с них я и начну, пока дядька Игнат со своими головорезами не подтянулся и не устроил ту штурм Измаила». Обычному человеку, чтобы оставаться незамеченным, нужно прятаться, пробираться за дами, ползти через открытые участки местности. Одаренному в этом смысле проще. Он может отвлечь внимание наблюдателей так, что они этого даже не заметят. Точно так же случилось и с засевшими в секрете боевиками. Пока они усиленно пялились на дорогу, пытаясь что-то там разглядеть, Колычев проскользнул с другой стороны и эффектно появился позади стрелка. «Ходи, одноглазый!» — шепнул он ему на ухо и одновременно ударил обеими руками по шее. Не ожидавший подобной подлости снайпер кулем свалился под ноги нападавшему, пока его ничего не понимающий напарник растерянно хлопал глазами. Еще один короткий тычок, и он тоже выпал из окружающей его реальности. «А теперь спать», — прошептал Март, погружая обоих охранников в глубокий сон. Полюбовавшись делом своих рук, Колычев хотел было уйти, но тут его взгляд наткнулся на оружие безмятежно спящего манжура. Это оказался американец, полуавтомат М1 «Гарант» с мощной цейсовской оптикой. Еще у снайпера имелся патронтаж с набитыми патронами восьмизарядными пачками. Пройти мимо такого великолепия было бы преступлением. «Витьке будет подарок, а заодно моральная компенсация», — решил он, собирая трофеи, в число которых включил два пистолета и мощный морской бинокль. Пора было возвращаться, но в последний момент Март все-таки решил связать мирно дрыхнущих боевиков, так сказать, на всякий случай. Все-таки он был еще не слишком опытным, чтобы точно определить, сколько они еще будут находиться в царстве Морфея, а риск слишком велик. Время поджимало. Еще раз убедившись, что вокруг все чисто, а Ким по-прежнему в клетке, Колычев поспешил к месту сбора. Возле будки путевого обходчика его уже поджидал маленький грузовичок или большой пикап с поднятыми боковинами капота, в недрах которого увлеченно ковырялся Горыня. Рядом со скучным видом присел на землю Игнат и неторопливо набивал табаком трубку. Оружия видно не было, впрочем, как и учеников старого абордажника. Продолжавший непрерывно сканировать сферу Март постарался подобраться к ним незамеченным, и это ему почти удалось. Почти, потому что как только он оказался достаточно близко, дядька Игнат развернулся к нему и с хитрой усмешкой спросил. «Где тебя черти так долго носили?» Осматривался. «Хорошее дело. Кабы ходил потише, цены б тебе не было». «А что у вас с машиной?» «Нормально все. Просто военные сюда нет-нет да заглядывают, но долго не задерживаются. А тут мотор забарахлил, вот и весь хрен до копейки». «А остальные где?» «Где положено. Лучше расскажи, что доглядел». Март быстро поведал крестному о местной охране, особо упирая, что службы те явно пренебрегают, отчего справиться с ними особого труда не составит. «Ружо где взял?» — прищурился Вахромеев. «Где взял, там уже нет», — пожал плечами Колычев. «Лежало без присмотра, рядом с двумя гавриками. Не оставлять же?» «Ну-ну, значит, говоришь, Витька вон в том сарае». «Да, видите калитку, оттуда ближе всего к его узилищу добираться, и лишнего шума не поднимем. Нам только часового снять по-тихому, он там один под солнышком потеет. А дальше рывком на точку, вяжем охранников, в сторожке забираем ключи и, ну, собственно, все. Останется только без шума и пыли выйти тем же путем». На минуту или даже меньше лицо старого вояки закаменело. Судя по всему, он обдумывал создавшуюся ситуацию, затем резко поднялся, как будто на что-то решился, и спросил у Горыни. «Захар, у тебя ведро есть?» «Под кузовом висит, а тебе зачем?» «Зачем, зачем?» — огрызнулся старший унтер. «У самого в радиаторе вода кончилась, а спрашивает». «Ты куда?» — насторожился Март. «Так спрошу у добрых людей, может, помогут. И ты это, винтовочку сохрани в кузове, уж больно приметная. А если пострелять не втерпешь, так мою возьми». «Нет, надо, чтобы все без жертв обошлось». «Ну вот и я об чем?» — покладисто согласился дядька Игнат и, постарчески шаркая, направился в сторону складов. Колычев, постояв на месте несколько секунд, повернулся к Горыне. «Вот импровизатор хренов. Я за ним, а то как бы чего не начудил старый». «Принято. А я тут пригляжу, если что, поддержу огнем». «Договорились». Вид у Вахромеева был таким безобидным, что большинство охранников никак не прореагировали на его появление, увлеченные игрой. И только стоявший на посту у вторых ворот преградил незваному гостю дорогу, сдернув с плеча Исаку. «Тут частное владение». «Ась!» — приложил ладонь к уху Игнат. «Я спрашиваю, что тебе здесь надо, заморский черт?» «Так водички бы мне!» — показал на ведро бывший абордажник. «Там на переезде есть колонка», — нахмурился часовой. «Так не течет, анафема!» «У нас воды нет?» «Вот беда-то какая!» — искренне огорчился Вахромеев. «А как же мне быть?» «Вон там есть колодец», — смилостивился манжур и показал рукой в сторону соседнего пакгауза. Но не успел он это договорить, как к еле шаркающему старику вернулась его прыть. Резкий толчок в бок, задыхающийся от неожиданного удара охранник, оказался на земле, а его шею захлестнул ремень от собственной винтовки. «Учишь вас, раздолбаев, учишь!» — проворчал Игнат, оттаскивая пленника за угол. «Не разговаривай на посту с посторонними, а вам, как об стенку, горох. Молниеносная расправа осталась незамеченной. Март, наблюдавший за ловким маневром крестного из ближайших кустов, тут же подбежал и помог затащить тело в будку. Скоро патруль из-за угла выйдет. Надо их тоже встретить. Главное, чтобы псы не сполошились. Сейчас чего-нибудь придумаю. Март на скорую руку слепил образ очень страшного и огромного тигра, послав его ближайшим и уже насторожившим уши кобелям. Это произвело на животных неизгладимое впечатление. Не прошло и секунды, как грозные волкодавы попрятались кто куда и затихли, боясь даже скулить. «Это я даже перестарался, пожалуй, ну теперь уже ладно», — слегка удивился столь сильной реакции Март, одновременно стягивая с головы оглушенного сторожа маньчжурскую шапку, после чего подхватил винтовку и попытался изобразить бойца на посту. Получилось у него так себе, но обнаружившие странные изменения в привычном облике своего товарища патрульный все равно не успели ничего предпринять. Возникший у них за спиной Игнат весьма аккуратно, можно даже сказать нежно, обхватил голову бойцов огромными ладонями и резко столкнул их друг с другом с костяным стуком. «Вот вам бабушка Юрьев день», — только и смог выдавить из себя изумленный, силищий своего крестного Колычев. «Разговариваешь много», — огрызнулся Вахромеев, завладев одной из винтовок и выкинув затвор из второй. «Говори лучше, куда дальше идти». «Сюда», — показал Март. «Тогда я первый, а ты прикрывай», — кивнул бывший абордажник и резко открыл дверь. Внутри, как сказал бы старый служака, царил полный бардак. Расслабившиеся бойцы золотого клана, отставив в сторону оружие, мирно попивали зеленый чай и, увидев, как перед ними возник Игнат с винтовкой, немного растерялись. А когда вслед за ним последовал ментальный удар крестника, еще толком не научившегося дозировать силы, впали в панику. «Сидеть, Ходя!» — рявкнул на нервно дернувшихся манжуров унтер и на всякий случай двинул ближайшего прикладом в ухо. «Мы не Ходя», — сглотнув, пролепетал старший из них. «А мне похрен!» — выразил свое отношение к национальному вопросу Вахромеев. «Всем на пол!» — скомандовал Март. Окончательно сломленные боевики дружно попадали вниз, едва не перевернув стол, а заодно и стоящий на нем чайник с кипятком. В воздухе тут же распространился острый запах аммиака. «Кажись, обмочились», — резюмировал наморщивший нос Игнат. «Где ваш пленник?» Там, не поднимая головы, отвечали охранники. «Ключи!» «Скорее всего, вот», — поднял большую связку с пола Колычев. «Тогда ступай», — велел крестный, — «а я тут покуда по караулю». Поначалу молодому человеку не хотелось покидать дядьку Игната. Уж больно хорошо у них получалось работать в тандеме. Бывалый абордажник выступал первым номером, пока Март ментальными ударами доводил противника до паники и расслабления сфинктеров. Однако оставлять пусть даже совершенно деморализованных манжуров без присмотра не стоило. Закованные в массивные колодки, в которых вполне возможно томились еще сторонники династии Мин, Витька, который толком еще не успел выходить в сферу, все же ухитрился почуять, что ему скоро придут на помощь, и попытался приподнять голову. Дело это оказалось совсем непростым, но когда все-таки удалось, он едва не задохнулся от счастья при виде своего друга. «Марик!» — только и смог выдавить из себя расплывшийся в улыбке Ким. «Тише, тише!» — постарался успокоить его Колычев, судорожно перебирая ключи. Наконец, один из них, такой же древний на вид, как и сами колодки, подошел. Не без труда провернув его в скважине, Март услышал легкий щелчок и откинул в сторону вверх ужасного приспособления, после чего приятель буквально свалился ему на руки. «Я знал, я верил, что ты меня найдешь», — едва не плача прошептал тот. «Ну а как же иначе?» — вздохнул товарищ, помогая Виктору подняться. «И вообще, давай оставим эту часть на потом. Сейчас надо выбираться». «Я могу сам идти», — выдавил из себя Ким и тут же едва не растянулся на грязном полу.